«Эх, ма, да Ленечка же я уже ушел», — сказал мумми-папа своим обычным голосом и поднял глаза от мемуаров. «Знаешь что», — сказал мумми-тролль, — «я уже начал привыкать к завихрениям твоего повествования, ведь та кастрюля-то, если подумать, ну и здоровенная же она должна была быть. А мы разбогатеем, когда ты закончишь книгу?» «Ужасно разбогатеем», — серьезно ответил мумми-папа. «А деньги поделим между собой», — сказал Сниф. «Ведь ты же использовал моего папу зверка-шнырка в качестве героя». «Я-то все время думал, что героем был супротивка», — сказал Снус-Мумрик. «Подумать только, лишь теперь узнать, какой замечательный папа у тебя был и как приятно, что он похож на меня». «Ваши тухлые папы всего лишь почва, на которой вы выросли», — воскликнул мумми-тролль и пнул Снифа ногой под столом. «Они радоваться должны, что вообще попали в мемуары». «Ты пнул меня!» — вскричал Сниф и встопорщил усы. «Чем вы занимаетесь?» — спросила мумми-мама, выглядывая из двери гостиной. «Папа читает вслух о своей жизни», — отозвался мумми-тролль с ударением на «своей». «Ну и как вам это нравится?» — спросила мама. «Жутко интересно», — ответил сын. «Иначе и быть не может», — подтвердила мама. «Только не читай того, что может создать у малышей невыгодное впечатление о нас с тобой. Вместо этого говори «многоточие, многоточие, многоточие». Дать тебе трубку». «Пусть он не курит!» — крикнул Сниф. «Как я понял, тетку той Хемульше курение грозит мне трясучкой, желтизной под носом и лысым хвостом». «Ничего», — сказала мама мумми-тролля. «Папа курил всю свою жизнь, и от этого у него ни лапы не трясутся, ни хвост не полысел, ни нос не пожелтел. Все приятное полезно для желудка». И она зажгла трубку мумми-папе и открыла окно вечернему бризу. А потом, насвистывая, пошла на кухню варить кофе. «Как же вы могли забыть про зверка-шнырка при спуске судна?» — укоризненно заметил Сниф. «Сумел он маломальски привести в порядок свою коллекцию пуговиц?» «Еще как!» — ответил мумми-папа. Он все время находил новые системы сортировки пуговиц. Располагал пуговицы по цвету, по величине, по форме, по материалу или просто в зависимости от того, какие ему больше нравятся. «Фантастика какая-то!» — мечтательно произнес Сниф. «Ну, а меня огорчает то, что пижама моего папы набита студнем», — сказал Снус-Мумрик. «В чем он теперь будет спать?» «В моей», — ответил мумми-папа, пуская в потолок большущие клубы дыма. Сниф зевнул. «Может, на летучих мышей поохотимся?» — предложил он. «Давайте», — подхватил Снус-Мумрик. «До свидания, папа», — сказал мумми-тролль. Мумми-папа остался один на веранде. Поразмыслив немного, он взял авторучку и продолжил повествование о своей молодости.